Глава 5. Темир хан Шура. От Петровска до столицы Дагестанской области всего 40 верст. 3 часа неспешной езды в коляске. Выехав по Гудермесской дороге, они вскоре свернули на благоустроенное Меликовское шоссе. Князь Меликов в течение 20 лет был бессменным начальником области и в числе прочих полезных дел соединил Темир хан Шуру с морем. Путь странников лежал с Кумыкской равнины к Дагестанским горам. Горы, вот они, пока еще как мелкие зубцы, сияют снеговыми вершинами на горизонте. Сердце Лыкова учащенно билось. 9 лет назад 20-летним вольнопупом он впервые попал на Кавказ и был поражен его величием. Казалось, что эта страна создана для гигантов. Стремительные, необыкновенно чистые реки, невероятной высоты седоголовые пики, непроходимые лесные чащи и опасные каменные осыпи. Лазая по горам, Алексей встречался с турами, находил наскальные доисторические рисунки и древние оружия. Однажды даже встретил огромного роста волосатого человека, похожего на гориллу. Самым же интересным на Кавказе оказались люди. Особенно туземцы, смелые, гордые, гостеприимные, часто опасные. Многие смотрели на него, как на захватчика, и при случае не прочь были срезать Геуру голову. Были и другие, отслужившие в императорском конвое, с гордостью носившие русские медали, честно исправлявшие должности в местной администрации. С момента падения Шамиля прошло уже 27 лет, выросли новые поколения мирных людей. Развивалась торговля и промышленность, но по-прежнему управляла этим краем армия. Вот и сейчас по пути в город навстречу Алексею чаще подались люди в погонах, нежели обыватели. Коляска въехала на очередной пригорок, и неожиданно путникам открылся вид на столицу Дагестана. Лошади сами собой без понуканий припустили вскачь и через полчаса остановились возле гостиницы. Темир хан Шура знаменит своим местоположением. По преданию, в 1396 году здесь, на берегу большого озера Аккуль, расположилось лагерем войско самого Тамерлана. В горах его называли Темир ханом, а Шура — по-кумыцки озеро. Так и сложилось название. Когда армады железного храмца ушли, на месте их стоянки возник аул. Место было бойкое. У озера сходились важные стратегические дороги, соединяющие Аварию и Салатавию с Дербентом и Кизляром. Аул процветал. Сначала он входил в Тарковский Шамхал, потом особый удел Бамата, а затем столь выгодное местоположение приглянулось русским. И в 1832 году возле аула появилось военное укрепление. Сначала оно было складочным пунктом для снабжения русских войск. Через 2 года его основательно расширили и назначили ставкой командующего войсками в Северном Дагестане. Озеро рассадник лихорадки осушили, а туземцев переселили в Халембекаул. 11 ноября 1834 года Темир хан Шуру осадили мюриды под командой самого Шамиля. Храбрый аварец только что был выбран сходом горских общин новым имамом вместо своего друга Гамзатбека, убитого знаменитым впоследствии Хаджимуратом. Шамиль решил воспользоваться ослаблением гарнизона. Отряд генерал-майора Ланского из 13 батальонов пехоты и 900 казаков при 40 орудиях вышел из крепости и отправился на взятие Хунгуза, столицы аварского ханства. Оставшиеся в укреплении 4000 солдат больше месяца отбивались от полчищ горцев. 15 декабря отважный генерал Фрайтаг пришел с подкреплением на выручку гарнизону и нанес Шамилю сильное поражение. Новоиспеченный имам отступил в отдаленный аул Ашильта, родину своей матери, и на 3 года прекратил активные боевые действия. Уцелевший Темир хан Шура продолжал расширяться. В 1847 году она была назначена местопребыванием управляющего гражданской частью при Каспийском крае, а в 1866 году стала городом. На Кавказе, когда хотели развить какой-то пункт или усмирить его окончательно, всегда назначали его штаб-квартирой полка или дивизии. Место тут же начинало расцветать. Солдат надо кормить и обслуживать. Офицеры и чиновники любят покупать горские изделия для сувениров. В результате в Темир-Хан-Шуре появились два завода — консервные и по изготовлению кизлярки. А также школа, училище, две мечети, две синагоги, два православных храма, армянская церковь и костел. В разное время в крепости служили поэты Лермонтов, Полежаев, писатель Александр Бестужев-Марлинский. А в 1857 году город посетил сам Александр Дюма. Лыков и Тауби заселились в гостиницу Рустамбекова, наскоро умылись и пошли представляться начальнику Дагестанской области. Алексей с любопытством глазел по сторонам. За 9 лет, что он здесь не был, город изрядно переменился и украсился. Темир-хан Шура вытянулся вдоль реки Шура-Азень на несколько верст. Сам город расположен у подножья плоских и безлесых предгорий, за которыми сияет снежная гряда Гимринского хребта. На главной площади возвышается белая громада Андреевского военного собора. Храм виден из любой точки областной столицы. Однокупольный, с поставленной прямо над трапезную колокольней, он самое высокое строение во всем Дагестане. Вокруг храма по сторонам соборной площади расположены все главные здания областного управления, присутственные места, канцелярия начальника, штаб 30-й дивизии, акцизное ведомство, казначейство и управление гражданской частью. От площади начинается и главная улица города Аргутинская. Она названа в честь знаменитого князя Моисея Захарыча Аргутинского Долгорукова. Сей достойный муж выслужил генерал-адъютантский чин в беспрерывных войнах с персами, турками и горцами. Всю свою службу Самурский лев, так прозвали князя, провел только на Кавказе. Он дважды брал штурмом столицу Шамиляул Гергебиль. 30 лет назад в Тифлисе прославленного генерала сразил паралич, и благодарные шуринцы установили недавно герою памятник в начале улицы, названный его именем. На Аргутинской Лыков обнаружил много красивых домов, некоторые из которых были даже каменными и трехэтажными. Лучшие магазины и несколько кондитерских и винных погребков располагались здесь, придавая улице парадный и завлекательный вид. Боковые переулки тоже выделялись опрятностью и живописностью строений, прям как в хорошем губернском городе. Аккуратные деревянные мостовые, мощенные камнем площади, шассированные улицы и зеркальные витрины лавок ласкали глаз. Среди толпы довольно многочисленные преобладали два типа — военные и почему-то евреи. Последних даже было больше, чем горцев. Много попадалось и главных торговых конкурентов иудеев-армян. Сновали озабоченные поляки с бритыми лицами. Степенно вышагивали крепкие бородатые молокани. Немало, конечно, имелось магометан. В Дагестане больше, чем где-либо еще на Кавказе, смешалось с разных национальностей. Основные — это аварцы, даргинцы и лакцы, они же казикумухи, а еще кайтаги, каракайтаги, кубачинцы, цехуры, кумыки, таты, лезгины, табасарийцы, бештинцы, тидийцы, богулалы, гуизепцы, рутульцы. Все разговаривают на своих наречиях. А в языке табасарийцев, к примеру, 37 падежей. Всего в Дагестане 30 народностей и 70 диалектов. Голову сломаешь, думаю, как управлять таким Вавилон. В помпезный двухэтажный особняк военного губернатора путешественники вошли за полчаса до окончания присутствия. Генерал-лейтенант князь Чапчавадзе уже собирался домой, наверху у него была казенная квартира. Быстро подавив гримасу неудовольствия, он принял рапорт, задал несколько вежливых вопросов и припоручил гостей правителю канцелярии. Старый, тучный и лысый полковник тоже не собирался нянчиться с приезжими. — Приходите завтра, часам к 12, а пока мисс погуляйте и познакомьтесь с городом. Уже не советую в чихане Ильясова, это вон там, через площадь, где фуражку откланялся. Друзья вышли следом. Лыков с интересом наблюдал, как полковник степенно вышагивает по бульвару, и абсолютно все встречные его приветствуют. — Кавказ есть Кавказ, привыкай, барончик, — сказал он Таубе. — Военный министр далеко, а здесь живут по своим часам. — Да, — вздохнул тот, — я уже понял. День потерян. И как бы в подтверждение его слов, из здания областного управления толпой повалили писаря, обер-офицеры и туземцы в черкесках. Все они с любопытством рассматривали незнакомцев, особенно останавливаясь взглядом на подполковнике, столь редким в провинции флигель-адъютантским аксельбантом. Неожиданно из толпы выделился высокий с прямой спиной капитан, подошел, откозрял. — Прошу прощения, господа. — Не вы ли подполковник фон Таубе, коллежский асессор Лыков? — Именно так. — Я начальник секретного отделения канцелярии областного управления капитан Ильин, прикомандирован от начальника области к вашему отряду. Виноват, ждал вас завтра. — Вины вашей никакой нет, — ответил Таубе. — Мы не ходили задерживаться в Петровске и телеграмму посылать тоже не стали. — Рад познакомиться. Меня зовут Виктор Рейнгольдович. — Алексей Николаевич. — Благодарю. Меня звать Андрей Анатольевич. Полностью к вашим услугам. Мне поручено князем Чевчевадзе подготовить экспедицию в горы. Капитан производил хорошее впечатление. Мужественное, сильно загорелое лицо человека, не просиживающего в кабинетах. Жеватые усы, оспина на левой щеке. Фигура крепкая, движения точные, энергические. Взгляд серо-зеленых глаз цепкий, немного отстраненный и закрытый. В душу, видимо, к себе не пускает. В целом Ильин представлялся человеком серьезным, что называется, тертым. Он был одного возраста с Лыковым. — Вы коренной кавказец? — поинтересовался коллежский асессор. — Точно так. Родился в Кутаиси. Ни разу в жизни с Кавказа не выезжал. — Давно заведуете секретным отделением? Имеете ли военный опыт? — спросил подполковник. За участие в штурме Карса награжден орденом святого Станислава третьей степени с мечами. Отделением заведую скоро как 4 года, объездил почти весь Дагестан. Там, куда нам предстоит путь, тоже бывали? Там не бывал. Это особое горское общество. Богоносцы. Они проживают вдоль Богосского хребта, самого труднодоступного места во всем Дагестане. Гора Эдрас, высочайшая в тех краях вершина. Является базисом шайки, но где именно расположен лагерь, неизвестно. Русской власти там фактически нет. В 85-м году еще имеются места, где отсутствует русская власть, — сощурился барон. — Имеется, — серьезно ответил Ильин. — Одно единственное место, но имеется. — Как так получилось, что наша власть туда не достает? — спросил Лыков. — Попадете туда, сами поймете, — вздохнул капитан. Это как затерянный мир, неприступный оазис в горах. Проход в общество богоссов только через перевалы. Они непроходимы. Большую часть года для всадника, только пешком с минимальным грузом, и лишь 2 месяца в году. В остальные 10 месяцев с августа по май нельзя пробраться даже так. Если на перевале поставить пикет из 5-6 человек, они смогут обороняться от полка. Такого не может быть. Абреки Молдаис, Бахекли делают систематические вылазки не в течение 2 месяцев, а круглый год. Значит, у них имеются для этого возможности, и перевалы вполне доступны. — Вы отчасти правы, — Алексей Николаевич, — вздохнул Ильин. — Полагаю, что у Молдаи где-то есть убежище по эту сторону хребта и тайная тропа ущелья. В убежище расположен походный лагерь абреков, из которого и делаются вылазки. Не станешь же каждый раз прятаться за богосы. Это очень трудно. А в случае погони или другой серьезной опасности вся шайка уходит за перевал. Агентура не смогла разнюхать про это место ничего. Недавно мой человек, сумевший внедриться в шайку, был разоблачен и убит. Нам придется самим отыскать и тайную стоянку, и секретную тропу, поскольку по главной тропе нас не пустят. — А как у вас вообще с агентурой? — спросил Таубе. — Много ли известно о Молдае и старике в желтой челме? То, что я читал довольно поверхностно. Настоящую агентуру нельзя завести без денег. А князь Чепчевадзе свел смету моего отделения к минимуму. Сюда должен прибыть ротмистр Даургирей из разведочного отделения штаба округа. Вы знакомы с ним? Так точно, многократно встречались по службе. Даургирей привезет 6000 рублей на развитие агентуры. С этого года решение военного министра о ассигновании на секретную деятельность Дагестанского областного управления увеличено на эту сумму. Причем начальник области не имеет права тратить их на что-либо иное, по своему усмотрению. Распределителем средств станете лично вы, как начальник отделения. — Это очень хорошо, — повеселел было Ильин, но тут же сдвинула сжеватые брови. — А что, ротмистр тоже будет участвовать в предстоящей экспедиции? — Будет как представитель окружного начальства. — А в чем дело, Андрей Анатольевич? Во что-то не устраивает в Гиряю? Капитан вздернул голову. — Во-первых, Виктор Рейнгольдович, я вижу в этом недоверие лично мне. Я 8 лет служу в Дагестане. Что, ротмистр из Тифлиса лучше меня изучил этот край? — А во-вторых? — Во-вторых, Ильин запнулся было, но тут же мотнул головой и посмотрел Таубе прямо в глаза. — Во-вторых, я вообще не доверяю кавказским туземцам. Никогда и никому. Считаю необходимым объявить это вам сейчас до начала операции, чтобы не было потом неясности. — Никогда и никому, — задумчиво повторил барон, — даже действующим офицерам, которые давали, как и мы, с вами присягу, ротмистр Даургирей тоже много лет служит по секретно-разведной части, имеет заслуги и пользуется полным доверием начальства. — Я считаю это ошибкой, — сердито ответил Ильин. — Серьезной ошибкой. Вам хоть известного истории? Обычная для Кавказа история. Еще в младенчестве он был усыновлен семейством русского офицера Шелеметова, будущего генерал-майора. Тот его подобрал в 1861 году на берегу моря, 3 или 4 лет от роду. Там был сборный пункт для закубанских черкесов, готовящихся переехать в Турцию. Отряд русских войск выдавливал их тогда с гор на побережье. Шереметьев был в том отряде ротным командиром. Ну и подобрал брошенного младенца. Родители Даура погибли от тифа, осталась только тетка, и та уж умирала от голода. Ее тоже взяли в отряд, она воспитывала потом мальчика. Даургирей вырос в русской семье, окончил кадетский корпус, стал офицером, прекрасно служит. Дважды он, но это вам знать не положено, уверяю вас, что это честный и смелый офицер всегда верной присяги. Вы полагаете, господин подполковник, что Абадзех когда-нибудь сможет простить русским ту эвакуацию? Вы хоть представляете, что там тогда творилось? Погибли 100 000 черкесов. Женщины, старики и дети. Спаслись весьма немногие. Тут Таубе смутился и озадаченно поглядел на Ильина. Вы полагаете, я это допускаю? Не забыть, не простить нам этого исхода черкесы не смогут никогда. Разве сделают вид? Полагаю, что и Даургирей тоже делает вид. А сам ждет, когда удобно будет нанести нам удар в спину. И в отдаленных ущельях богоссов, недоступных нашей военной силе, это будет как раз время и место. Барон раздумывал минуту, потом отрицательно мотнул головой. Не вовремя это все, не вовремя. Идем в враждебные горы. А ваше подозрение Гирею, Андрей Анатольевич, может очень навредить отношениям в отряде. Я прошу вас изменить свое чувство или хотя бы не выказывать его столь явно. В маленькой группе людей, окруженных опасностью, когда требуется доверие и взаимовыручка, от этого может зависеть успех всего похода. Рассматривайте мою просьбу как приказ. Слушаюсь, господин подполковник. Ильин перешел на официальный тон. Изменить свое отношение я, извините, не могу. Весь мой опыт показывает, что оно верно, а вести себя корректно, безусловно, буду. Повторяю, я считал правильным сразу объявить вам о своих взглядах на этот предмет. Радшим объяснились. — Андрей Анатольевич. Тауб пытался снова вернуть разговор в доверительное русло. — Откуда такая неприязнь горцам? Что-то случилось? — Я, кажется, догадываюсь, — ответил за капитан Лыков. — Скажите, тогда в Кутаисе в 57-м это ваш отец был рядом с князем Гагариным? Глаза капитана сверкнули, он молча кивнул, отвернулся. Алексей пояснил барону. 20 октября 1857 года в Кутаисе старший из сванецких князей Константин Дадешкильяни заколол кинжалом генерал-губернатора, князя Гагарина, прямо в его кабинете во время приема. Генерал вызвал Дадешкильяни объявить приказание кавказского наместника удалиться из Сванетии в Тифлис, так как семейные раздоры будоражат страну и могут повлечь за собой восстание сванов. Владелец, ни слова не говоря, выхватил кинжал и зарезал генерала, который был, конечно же, безоружен. Горячий человек буквально обезумел от ярости. Секретарь и переводчик бросились на защиту своего начальника и были тоже убиты. Фамилии погибшего — секретаря Ильин. Повисла пауза. Все трое молчали и глядели в разные стороны. Наконец капитан заговорил. — Константин Дадешкильяни, владетельный князь Сванетии, по своему умственному развитию недалеко ушел от животного. Что-то ему не понравилось, он тут же достал кинжал и лишил жизни трех человек. Задница вместо головы. Настоящий туземец. А я из-за этого урода никогда не видел своего отца, поскольку родился через 2 месяца после его гибели. Мать осталась за тобой. Ну и как к ним после этого относиться? — Ну не все же они такие, — возмутился барон. — Люди всякие бывают. И среди нас, как бы цивилизованных, тоже полно нравственных уродов. — Как вы, служа на Кавказе, можете так огульно относиться к его коренным народам? Это же чувствуется. Это для них оскорбительно. Вам нужно сменить место службы. — Сие не вам решать, господин подполковник, — отрезал Ильин. Вы только временно мой начальник. Его превосходительство князь Чевчевадзе моей службой доволен. А он сам грузин. — Что сделали с владетелем за такое? — спросил Тауба и Улыкова. Дадешкильяни поранил в приемной еще нескольких человек, вырвался на улицу, побежал. За ним погнались. Тогда князь забаррикадировался в первом попавшемся доме и держал там оборону. Взломали двери. По приговору военного суда расстреляли. Он не мог сам идти на казнь от страха, — злорадно сообщил капитан. Солдатам пришлось снести князя к позорному столбу на ковре. Животное сначала зарезал, потом подумал. И такой идиот у них, владетельный князь. Хорошо. — Я понял, — кивнул Таубе. — Состав отряда утвержден военным министерством. Я не могу его менять. Но если окажется, что ваши личные распри мешают делу, будете немедленно отчислены. Со всеми последствиями. Вам понятно? — Так точно, господин подполковник. — Ну вот и договорились. А теперь давайте уйдем отсюда, мы привлекаем к себе излишнее внимание. Можно разместиться в моей квартире, это недалеко отсюда, на Верхнем бульваре. Не отвернемся в гостиницу. Мы остановились на постоялом дворе Рустамбекова. Я жду с часу на час прибыть туда, до Ургеляя. Уже втроем они возвратились обратно в гостиницу, стоящую в самом конце Арбутинской. Парадной здесь уже отсутствовало. Деревянные дома сменились саманными, а кое-где даже и турлучными. Саманные, выложенные из земляного, смешанного с соломой, высушенного на солнце кирпича. Турлучные дома, в которых стены сделаны из плетня, обмазанного с обеих сторон глиной, смешанной с коровьим навозом. Неподалеку виднелась обширная туземная слобода, собственно, мечетью. Толпа вокруг сделалась еще живописнее, чем на соборной площади. Офицеры и чиновники в фуражках совсем исчезли, зато появилось много грязно одетого люда всех национальностей. Помимо обычных семитов с пейсами обнаружились таты, горские евреи, выглядевшие совершенно туземцами. Мелькали полупьяные терские казаки, скрывавшиеся при виде начальства подворотни. Среди магометан подался более откровенно разбойничек физиономии, того и гляди, сунут в спину базалай. Базалай — кинжал, названный так по имени знаменитого оружейного мастера. — Зайдем внутрь, — скомандовал барон. — Почему вы остановились в этой дыре? — удивился Ильин. — В городе имеются приличные гостиницы, целых две. Думали, на окраине будем не так заметны. Кажется, сделать только хуже, — пояснил Таубе, взбираясь по скрипучей лестнице на второй этаж. — Место здесь не видно и даже небезопасное. Рядом горская слободка, почти аул. Появление офицера в ваших чинах не может остаться незамеченным. А в казарме Апшеронского полка имеют свободные комнаты, небольшие, но чистые. Главное же, в Форштадте, часть города, где расположен гарнизон. Если желаете, я завтра решу этот вопрос с начальником области. Да, Андрей Анатольевич, распорядитесь, пожалуйста. Вы правы насчет дыры. Вот что такое не знать местных особенностей. Ну, так уж и быть, одну ночь переночуем здесь, а завтра в казарму. Ну вот и наша дверь, прощайте. До завтра. Как переедем, сразу совещание. Вдруг за их спинами послышалось покашливание. Лыков обернулся. Хозяин гостиницы, одноглазый Даргинь, вежливо поклонился ему. — Извини, дорогой, тебя просят выйти во двор и вынести, что привез. — Скажи, что сейчас спущусь, — кивнул Алексей. Шагнул в комнату, вынул из чемодана банку с сердцем кунта Хаджи и пошел с ней на улицу. Заинтригованные офицеры спускались следом. Посреди обширного двора стоял высокий старик с выразительным жестким лицом, весь обвешанный дорогим оружием. На голове у него была странная войлочная шапочка с нашитой розой зеленого цвета с тремя рядами лепестков. За спиной старика, подобные изваяниям, вытянулись четыре рослых джигита, угрожающей наружности, тоже в шапочках с розами. Пятый держал коней в поводу. Лыков подошел к старику, держа банку на вытянутых руках. — Здравствуйте. Старец молча кивнул, не спуская глаз с сосуда. Алексей размотал кошму, потом неожиданно сам для себя поднял банку на уровень лица и почтительно прикоснулся к ней лбом. Среди горцев послышался сдержанный одобрительный говор. Коллежский асессор протянул свою ношу старику. То, что произошло дальше, удивило его. Наксакал пал на колени, благочестиво повторил жест Лыкова и передал банку с реликвией за спину. Все четыре джигита по очереди сделали то же самое. Последний прильнул к ней головой коновод. Все это происходило в полной тишине. Лыков оглянулся. Рустамбеков стоял на коленях прямо посреди лужи и беззвучно молился. Офицеры молча наблюдали за происходящим. Таубе с любопытством, а Ильин с недоумением и настороженностью. Наконец банку со всеми предосторожностями поместили в сакву, вьючную сумку. Старику подвели необыкновенно красивого гнедого кабардинца. Тот ловко, словно юноша, вскочил в седло, спросил: — Ты Лыков? — Да. Несколько секунд всадник молча смотрел на Алексея, словно пытаясь его запомнить, потом сказал: — Аллах да вознаградит тебя за благой поступок. Коллежский асессор почтительно склонил голову. Старик гикнул, и в одну секунду весь отряд вылетел со двора на улицу и помчался в сторону гор. Хозяин гостиницы вскочил, отряхнул колени и юркнул обратно в дом. — Что это было? — ошарашенно спросил Ильин. — Что у вас общего с Ухрабеком? — Я ему передал сердце кунта Хаджи, которое хранилось в Петербурге. — Сердце шейха Кунты? Вручили его нынешнему вождю братства Кадили? — Зачем? Почему указанию? — По указанию начальства, — лаконично ответил Лыков. Капитан еще постоял, озадаченно глядя на собеседника, потом вдруг ухмыльнулся и сказал одобрительно: — Очень умно. — В каком смысле? — В таком, что вы, возможно, получили важного покровителя, что очень кстати путешествующему в дагестанских горах. Сухрабек много влиятельнее, к примеру, генерала Чапчамадзе. Тот, как начальник Дагестанской области, имеет права генерал-губернатора и, следовательно, может повесить любого в области своей власти. Даже нас с вами, ежели провинимся. А шейх Сухраб способен сделать то же самое во всем Северном Кавказе. А поймать Молдай из Бахикили он также способен? Конечно, при необходимости. Но зачем это Сухрабеку? Он негласный правитель Чечни и Дагестана. Вражда между властью и коренным населением ему на руку. Он не станет помогать нам ловить обреков. Чем хуже русская администрация исполняет свои обязанности, тем выше репутация шейка. А шпионство? Вы имеете в виду старика в желтой челме? Нет, это третья сила. Сухрабек, как вождь кадирийского тариката, очень, конечно, интересен для турецкой разведки. Османы были бы не прочь заполучить его в союзники или в прямые агенты, но продаваться Бек не станет. После того, как турки в последнюю войну не поддержали вспыхнувшее восстание, их авторитет в горах очень упал. Люди поверили их обещаниям, взялись за оружие и погибли, не дождавшись обещанной помощи. Нет, шпионство Сухрабеку ни к чему. Но и мешать туркам он не станет. Из тех же соображений, что чем хуже, тем лучше. Он сидит и накапливает силы. Для чего? Для того, чтобы в один прекрасный момент взять власть в свои руки. Иметь власть на Кавказе и дорого, и опасно. Зачем она Беку? А зачем вообще нужна власть? Он готовится сменить русскую администрацию. Но это же утопия. Сейчас? Да. А завтра? А послезавтра? Кавказ кишит виртами суфистских братств. Кадирия, Наркбандия, Хваджаган, Чиштия, Малмавия, Халватия. Кадирийский тарикат сейчас самый могущественный. Случись в России война, а лучше революция, и может произойти и все, что угодно. Кавказ — это огромная пороховая бочка, а Польша? Получается, что Сухрабек для нас опаснее, чем все бреки и турецкие шпионы? Значительно опаснее. Вы ему сердца вождей привозите. Что-то я, Андрей Анатольевич, не читал в ваших рапортах, направляемых в военное министерство, подобных выводов, — сказал Таубе. А я всегда внимательно их изучаю. Молчить вы там про опасность кадирийского тариката, — капитан горько усмехнулся. А их перед этим князь Чепчевадзе еще более внимательно редактирует. Не любит он беспокоить столичное начальство. Барон долго хмурился, молчал, потом сказал. Договоримся так. У нас есть приказ министерства разгромить шайку Молдаи из Бахикли и стоящую при ней турецкую резидентуру. Этот приказ и будем выполнять. По завершении операции вы пишете обстоятельный доклад о братстве Кадирия, в котором описываете все исходящие от него опасности. Передаете его мне, а я сообщаю ваш доклад генерал-адъютанту Обручу. Без ведома Николая Зурабовича? Без. Вы адресуете бумагу в секретное дело производства Азиатского департамента военного министерства. Эти доклады Чевчевадзе ведь не читает и не визирует. Так точно. Значит, субординацию вы не нарушаете. Но передали доклад с оказией через подполковника Таубе, благо он здесь оказался. А уж я приделаю в министерстве к вашей бумаге крепкие ноги. Ильин повеселел. Это другой разговор, Виктор Ренгольдович. А то до бога высоко. Все мои доклады до сих пор оставались без ответа. Материал собран. За 3-4 дня напишу. Надо только вернуться благополучно. Это я вам обещаю. Мы с Алексеем Николаевичем такие люди, что всегда отовсюду возвращаемся, так что до завтра. И не забудьте, пообещали перевести нас в казарму, часть имею.